Победители. Так мы с горестно-ироническим недоумением осмотрели друг друга. Я, приподнявшись на локте на своем соломенном ложе, Королев несколько растерянно опустив свое полотенце. 30-летнее лицо Королева, как всегда, чисто выбритое, обогатилось рядом суровых морщинок, а на висках серебрилась седина. «Все дороги ведут в Рим», — усмехнулся я. Королев вздохнул, пожал плечами и протянул мне руку. «Я читал твою фамилию в Перековке, думал, что это твой брат. Как ты попал?» Я коротко рассказал слегка видоизмененную историю моего ареста, конечно, безо всякого упоминания о том, что мы были арестованы за попытку побега. Королев также коротко и еще менее охотно рассказал мне свою историю, вероятно, тоже несколько видоизмененную по сравнению с голой истиной. За сопротивление политизации физкультуры его вышибли из ЦК комсомола. Послали на север Урала вести культурно-просветительскую работу в какой-то колонии беспризорников. Беспризорники ткнули его ножом. Отлежавшись в больнице, Королев был переброшен на хлебозаготовки в республику немцев Поволжье. Там ему прострелили ногу. После выздоровления Королев очутился на Украине по делам о разгроме украинских самостийников. Как именно шел этот разгром, Королев предпочел не рассказывать, но в результате его Королеву припаяли примиренчество и отсутствие классовой бдительности. Это обвинение грозило исключением из партии. Для людей партийно-комсомольского типа исключение из партии является чем-то средним между гражданской смертью и просто смертью. Партийная, комсомольская, профсоюзная и прочая работа является их единственной специальностью. Исключение из партии закрывает какую бы то ни было возможность работать по этой специальности, не говоря уже о том, что она рвет все наладившиеся общественные связи. Человек оказывается выкинутым из правящего слоя, или, если хотите, из правящей банды, и ему нет никакого хода к тем, которыми он вчера управлял. Получается нечто вроде ауткаст, изгнанник, или по-русски «ни пава, ни ворона». Остается идти в приказчики или в чернорабочий, и каждый сотоварищ по новой работе будет говорить: «Ага, так тебе, сукину сыну, и надо». По естественному ходу событий такой ауткаст будет стараться выслуживаться, загладить свою вину перед партией и снова попасть в прежнюю среду. Но не огражденный от массы, ни наличием нагана, ни круговой порукой правящей банды, немного он имеет шансов пройти сей тернистый путь и остаться в живых. Вот почему многие из исключенных из партии предпочитают более простой выход из положения. Пулю в лоб из нагана, пока этого нагана не отобрали вместе с партбилетом. Но от отсутствия классовой бдительности Королев как-то отделался и попал сюда, в ББК, на партийно-массовую работу. Есть и такая. Ездит человек по всяким партийным ячейкам и контролирует политическое воспитание членов партии, прохождение или марксистско-сталинской учебы, влияние ячейки на окружающие беспартийные массы. В условиях ББК, где не то что партийных, а просто вольно-наемных было полтора человека на отделение, эта работа была совершеннейшим вздором, о чем я и сказал Королеву. Королев иронически усмехнулся. «Не хуже твоей спартакиады. В качестве халтуры спартакиада придумана совсем не так глупо». «Я и не говорю, что глупо. Моя работа тоже не так глупа, как может показаться. Вот приехал сюда выяснять, чем было вызвано восстание». «Тут и выяснять нечего». Королев надел на себя рубаху и стал напяливать свою сбрую, пояс и ремень с наганом. «Надо выяснять, не везде же идут восстания. Головка отделения разворовывала фонды питания, вот заключенные полезли на стенку. И за это их отправили на тот свет». «Ничего не поделаешь, авторитет власти. У заключенных были другие способы обжаловать действия администрации. Тони Королева появились новые для меня административные нотки. Я недоуменно посмотрел на него и помолчал». Королев передернул плечами, неуверенно, как бы оправдываясь. «Ты начинаешь говорить, как передовица из Перековки. Ты в Москве, будучи в ЦК комсомола, попытался обжаловать действия. Что вышло?» «Ничего не поделаешь. Революционная дисциплина. Мы не вправе спрашивать руководство партии, зачем оно делает то или это. Тут как на войне. Приказывают – делай. А зачем – не наше дело». В Москве Королёв в таком тоне не разговаривал. Какие бы у него там ни были точки зрения, он их отстаивал. По-видимому, низовая работа нелегко ему далась. Снова помолчали. «Знаешь что?» — сказал Королёв. «Бросим эти разговоры. Я знаю, что ты мне можешь сказать. Вот, канал этот идиотский построили. Все идет несколько хуже, чем думали. А все-таки идет. И нам приходится идти. Хочешь — иди добровольно. Не хочешь — силой потянут. Что тут и говорить». Морщины на лице Королёва стали глубже и суровее. «Ты лучше скажи, как ты сам думаешь устраиваться здесь?» Я коротко рассказал более или менее правдоподобную теорию моего дальнейшего устройства в лагере. Этого устройства мне оставалось уже меньше месяца. Королёв кивал головой одобрительно. «Главное, твоего сына надо вытащить. Приеду в Мидгору, поговорю с Успенским. Надо бы ему кость не отсюда изъяться. А тебя, если проведешь спартакиаду, устроим инструктором в ГУЛАГе. Во всесоюзном масштабе будешь работать». «Я пробовал и во всесоюзном». «Ну, что делать? Зря мы тогда с тобой сорвались. Нужно было политичнее. Вот 5 лет верчусь, как навоз в проруби. Понимаешь, жену жилищной площади в Москве лишили. Вот это уж свинство». «Почему же ты ее сюда не выпишешь?» «Сюда? Да я и недели на одном месте не сижу, все в разъездах, да не нужно ей всего этого видеть». «Никому этого не нужно видеть». «Неправильно. Коммунисты должны это видеть, обязательно видеть, чтобы знать, как оплачивается эта борьба, чтобы умели жертвовать не только другими, а и собой. Да ты не смейся, смеяться тут нечего. Вот пустили, сволочи, 51-й полк на усмирение этого лагпункта. Это ж преступление». «Почему преступление?» «Нужно было мобилизовать коммунистов из Медгоры и Петрозаводска. Нельзя пускать армию». «Так ведь это ж войска ГПУ». «Да, войска ГПУ, но все-таки не коммунисты. Теперь в полку брожения. Один комрот уже убит. Еще одно такое подавление, и черт его знает, куда полк пойдет. Раз мы за это взялись, на своих плечах и выносить нужно. Начали идти, нужно идти до конца». «Куда идти?» «К социализму». В голосе Королёва была искусственная и усталая уверенность. Он, не глядя на меня, стал собирать свои вещи. «Скажи мне, где тебя найти в Медгоре? Я в начале августа буду там». Я сказал, как меня можно будет найти, и не сказал, что в начале августа меня ни в лагере, ни вообще в СССР найти, по всей вероятности, будет невозможно. Мы вместе вышли из гостиницы, Королёв навьючил свой чемодан себе на плечо. «Хорошо бы сейчас Москву», — сказал он на прощание. «Совсем тут одичаешь и отупеешь». Для одичания и отупения тут был полный простор. Впрочем, этих возможностей было достаточно и в Москве. Но я не хотел возобновлять дискуссию, которая была и бесцельна, и бесперспективна. Мы распрощались. Представитель правящей партии уныло поплелся к лагпункту, согнувшись под своим чемоданом и сильно прихрамывая на правую ногу. Низовая работа сломала парня и физически, и морально. Моторка уже стояла у пристани, и в ней, кроме меня, опять не было ни одного пассажира. Капитан снова предложил мне место в своей кабинке и только попросил не разговаривать. «Заговорюсь опять и на что-нибудь напоримся». Но мне и не хотелось разговаривать. Может быть, откуда-то из перспективы веков все это и примет какой-нибудь смысл. Особенно для людей, склонных доискиваться смысла во всякой бессмыслице. Может быть, тогда все то, что сейчас делается в России, найдет свой смысл, ложится на соответствующую классификационную полочку и успокоит чью-то не очень уж метующуюся совесть. Тогда историки определят место Российской революции в общем ходе человеческого прогресса, как они определили место татарского нашествия, альбегойских войн, святоши инквизиции, как они весьма вероятно найдут место и величайшей бессмыслицы мировой войны. Но это еще пока будет. А сейчас, еще не просвещенный светом широких обобщений, видишь, что никто в сущности из всей этой каши ничего не выиграл и не выиграет. История имеет великое преимущество сбрасывать со счетов все то, что когда-то было живыми людьми и что сейчас превращается в удобрение для правнуков. Очень вероятно, что и без этаких удобрений правнуки жили бы лучше дедов, тем более, что и им грозит опасность превратиться в удобрение, опять-таки для каких-то правнуков. Товарищ Королёв при его партийной книжке в кармане и при нагане на боку тоже по существу уже перешел в категорию удобрения. Еще он кое-как рыпается, еще говорит душеспасительные слова о жертве или о сотне тысяч жертв для бессмыслицы Беломорско-Балтийского канала. Если бы он несколько более был сведущ в истории, он, вероятно, козырнул бы дантовским «Революция Сатурн, пожирающий своих детей». Но о Сатурне товарищ Королёв не имеет никакого понятия. Он просто чувствует, что революция жрет своих детей. Впрочем, с одинаковым аппетитом она лопает и своих отцов. Сколько их уцелело, этих отцов и деятелей революции? Какой процент груза знаменитого запломбированного вагона может похвастаться хотя бы тем, что они в сделанной ими же революции ходят на свободе? И сколько детей революции? Энтузиастов, активистов, королевых, вот так, сгорбясь и прихрамывая, проходят свои последние безрадостные шаги к могиле в какой-нибудь трясине ББК. И сколько существует в буржуазном мире карьеристов, энтузиастов, протестантов и лоботрясов, которые мечтают о мировой революции или о французской революции, которых эта революция так же задавит и сгноит, как задавила и сгноила тысячи отцов и миллионы детей. Великая российская революция. Это как рулетка. Люди идут на почти магически верный проигрыш, но идут. Из миллионов один выигрывает. Вероятно, выиграл Сталин и еще около десятка человек, может быть, сотня. А все королевы, чекалины, шатцы, подмоклые, бессмыслица. Побежденные. На пустой глади Поневецкого затона у самых шлюзов стояли две огромные волжского типа баржи. Капитан кивнул в их направлении головой. «Баб с ребятишками привезли. Черт его знает, то их выгружают, то снова на барже садят. Дня три уж так маринуют». «А что это за бабы?» «Да раскулаченные какие-то. Как следует, не знаю, не пускают к ним». Моторка обогнула обе баржи и пристала к бревенчатой набережной. Я распрощался с капитаном и вышел на высокую дамбу. За дамбой была небольшая луговина, покрытая точно цветами, яркими пятнами кумачевых и ситцевых рубах, копошившейся на траве детворы, женских платков и кофт, наваленных тут же добротных кулацких сундуков, расписанных пестрыми разводами и окованных жестью. С моей стороны, единственной стороны, откуда эта луговина была окружена водой, угрюмо стояла десятка-полтора вохровцев с винтовками. Уже стоял медгорский автобус с тремя пассажирами, в их числе оказались знакомые. Я сдал им на хранение свой рюкзак, достал свои поистине незаменимые папиросы и, независимо закуривая на ходу, прошел через вохровскую цепь. Вохровцы покосились, посторонились, но не сказали ничего. Я поднялся на дамбу. Одна баржа была битком набита тем же пестрым цветником рубах и платков. Другая стояла пустой. На обращенном к луговине скате дамбы, где не так пронизывающий дул таежный ветер, сидело на своих сундуках, узлах, мешках несколько десятков баб, окруженных ребятами поменьше. Остальная часть табора расположилась на луговине. Сорокалетняя баба в плотной ватной кофте и рваных мужицких сапогах сидела на краю в компании какой-то старухи и девочки лет 10. Я подошел к ней. «Откуда вы будете?» Баба подняла на меня свое каменное ненавидящее лицо. «А ты у своих спрашивай, свои тебе и скажут». «Вот я у своих и спрашиваю». Баба посмотрела на меня с той же ненавистью, молча отвернула окаменевшее лицо и уставилась на табор. Старушка оказалась словоохотливее. «Воронежский, мой родимый, воронежский. И курские есть, есть и курские, больше вон там, на барже. Сидим вот тут на холоду, на ветру, намаялись мы, и, господи. А скажи, родимый, отправлять-то нас когда будут?» «А я, бабушка, не знаю, я тоже вроде вас, заключенный». Баба снова повернула ко мне лицо. «Арестант, значит?» «Да, арестант». Баба внимательно осмотрела мою кожанку, очки, папиросу и снова отвернулась к табору. «Этких мы знаем, арестанты. Все вы каторжные семя, при царе не вешали вас». Старуха испуганно покосилась на бабу и с сохшими птичьими своими руками стала оправлять платочек на головке девочки. Девочка прильнула к старухе, ежась то ли от холода, то ли от страха. «Третьи сутки вот тут и маемся. Хлеба вчера дали по фунту, а сегодня ничего не емши сидим. И наменяли бы где, так солдат не пускает». «Наменять тут, бабушка, негде. Все без хлеба сидят». «Ой, грехи, господи, ой, грехи! Только чьи грехи-то неизвестно», — сурово сказала баба, не оборачиваясь ко мне. Старушка с испугом и состраданием посмотрела на нее. «Чьи грехи Господу одному ведомо? Он праведный, все рассудит. Горе-то сколько выпито, ай, Господи, Боже мой!» Старушка закачала головой. «Вот с весны так маемся, ребят-то сколько померло!» И, снизив свой голос до шепота, как будто рядом сидящая баба ничего не могла услышать, конфиденциально сообщила. «Вот у бабоньки-то, у этой, двое померло. Эх, сказывали люди, на миру и смерть красна. А вот ехавшим и на барже этой клетущей мрут ребятишки, как мухи, хранить негде. Так без панифиды, без христианского погребения, просто на берег да в яму». Баба повернулась к старухе. «Молчи уж». Голос ее был озлоблен и глух. «Почему это вас с весны таскают?» «А кто его знает, родимый? Мужиков-то наших с прошлой осени на высылку послали. Нас по весне забрали и к мужикам везут. На поселение, то есть. Да, видно, потеряли их, мужиков-то наших. Вот и возят. Там за озером пни мы корчевали, где поставили нас песок копать. А то больше так на этой барже живем. Хоть бы Бога побоялись, крышу бы какую-то на барже и сделали. А то живем, как звери лесные, под ветром, под дождем. А не слыхал, родимый, куда мужиков-то наших поместили?» «Так называемые вольно-ссыльные поселения, которыми заведовал колонизационный отдел ББК, тянулись сравнительно узкой полосой, захватывая Повенецкое и Сегежское отделения. Таких поселений было около 80. От обычных лагерных пунктов они отличались отсутствием охраны и пайка. ГПУ привозило туда ссыльных крестьян, в большинстве случаев с семьями, давал инструмент, топоры, косы, лопаты, по пуду зерна на члена семьи на обзаведение и дальше предоставлял этих мужиков их собственной участи. Я очень жалею, что мне не пришлось побывать ни в одном из этих поселений. Я видал их только на карте колонизационного отдела, в его планах, проектах и даже фотографиях. Но в колонизационном отделе сидела группа интеллигенции того же типа, какая в свое время сидела в Свирском лагере. Я лишен возможности рассказать об этой группе так же, как и о Свирлаговской. Скажу только, что благодаря ее усилиям эти мужики попали в не совсем уж безвыходное положение. Там было много трюков. По совершенно понятным причинам я не могу о них рассказывать даже из той весьма относительной свободы, с какой я рассказываю о собственных трюках. Чудовищная физическая выносливость и работоспособность этих мужиков, та опора, которую они получали со стороны лагерной интеллигенции, давали этим вольно-ссыльным возможность как-то стать на ноги или, говоря прозаичнее, не помереть с голоду. Они занимались всякого рода лесными работами, в том числе и по вольному найму для лагеря, ловили рыбу, снабжали ленинградскую кооперацию грибами и ягодами, промышляли силковой охотой и с невероятной быстротой приспособлялись к необычайным для них условиям климата, почвы и труда. Поэтому я сказал старушке, что самое тяжелое для них уже позади, что ихних мужиков рано или поздно разыщут и что на новых местах можно будет как-то устраиваться. Плохо, но все же будет можно. Старушка вздохнула и перекрестилась. «Ох, уж дал бы Господь, а что плохо будет, так где теперь хорошо? Что там, что здесь, а все одно голод. Земля тут только чужая, холодная земля. Что с такой земли возьмешь?» «В этой земле только могилы копать», — сурово сказала баба, не проявившая к моим сообщениям никакого интереса. «Здесь надо жить не с земли, а с леса. Карельские мужики в старое время богато жили». «Да нам уж все равно, где жить-то, родимый, а бы только жить дали, не мучили бы народ-то. А там хоть в Сибирь, хоть куда, да разве ж дадут жить? Мне-то, родимый, что? Зажилась я, не прибирает Господь. Кому давно могилу пора не берет Господь, а которым жить бы да жить?» «Молчи уж, сколько разов просила тебя!» — глухо сказала баба. «Молчу, молчу», — заторопилась старуха. «А все вот поговорила с человеком, легче стало. Вот, говорит, не помрем с голоду-то. Говорит, и здесь люди как-то изжили». У пристани раздался резкий свисток. Я оглянулся. Туда подошла новая группа вохра, человек 10, а во главе ее шел кто-то из начальства. «А ну, бабы, на баржу грузись, к мужикам своим поедете, медовый месяц справлять». На начальственную шутку никто из вохровцев не улыбнулся. Группа их подошла к нашему биваку. «А вы кто здесь такой?» — подозрительно спросил меня командир. Я равнодушно поднял на него взгляд. «Инструктор из Медгоры». «Ага», — неопределенно протянул начальник и прошел дальше. «А ну, собирайтесь живо!» — покатывался его голос над толпой баб и ребятишек. В толпе послышался детский плач. «Уже четвертый раз грузимся, то с баржи, то на баржу», — сказала старуха, суетливо подымаясь. «И чего они думают, прости господи?» Угрюмый вохровец подошел к ней. «Ну давай, бабусь, подсоблю». «Ой, спасибо, родименький, ой, спасибо, все руки понадрывали. Разве бабе силы хватит?» «Тоже понабирали барахла, камни у тебя тут, что ли?» — сказал другой вохровец. «Какие тут камни, родимый? Последние ведь позабирали, последние. Скажем, горшок какой, а без него как? Всю жизнь работали, а вот только и осталось, что на спине вынести». «Работали тоже», — презрительно сказал второй вохровец. «И за работу-то вас в лагерь послали». Бабка встала со своего сундука и протянула вохровцу свою широкую мозолистую руку. «Ты на руку-то посмотри, такие ты у буржуев видал?» «Пошла ты к чертовой матери», — сказал вохровец. «Давай свою скрыню, бери за тот конец». «Ой, спасибо, родименький», — сказала старушка. «Дай вам, Господи, может, твоей матери кто поможет, вот как ты нам». Вохровец поднял сундук, запнулся за камень. «Вот так его, понатыкали сволочи камней». Он со свирепой яростью ткнул камень сапогом и еще раз неистово выругался. Странная и пестрая толпа баб и детей, всего человек 500, с криками и воем и плачем уже начала переливаться с дамбы на баржу. Плюхнулся в воду какой-то мешок, какая-то баба неистовым голосом звала какую-то затерявшуюся в толпе Маруську, какую-то бабу столкнули со сходней в воду. Вохровцы, кто угрюмо и молча, кто ругаясь и кляня все на свете, то волокли все эти бабьи узлы и сундуки, то стояли истуканами и из-под лобья глядывали этот хаос ГПУского полона.